Боль в затылочной области. Затылочная или шейно-затылочная цефалгия особенно часто наблюдается при спондилогенных синдромах. Точечный массаж следует сочетать с линейным и сегментарным для воротниковой зоны. Используемые точки. Местные 5B12 Ваньгу, с нее обычно и начинается процедура, 5B14 Янбай, 5B20 Фэнчи, 5-7 Тунтян, 5-10 Тяньчжу, ТР-16 Тянью, ТР-17 Ифэн, 5G15 Ямэнь, 5G16 Фэнфу, 5G17 Наоху, 5G20 Байхуэй, ПЦ-6 Юйяо, ПЦ-29 Синьше. Отдаленные в области надплечья 5B21 Дзяньдзин, 5G14 Даджуй. На верхних конечностях 1G3 Хоуси, ТР2 Емень, Г14 Хэгу, Г1-10 Шоу Цаньли, Г1-11 Тючи, а также внемеридианные точки с обеих сторон ногтевых пластинок 1-3 пальцев кисти, на нижних конечностях 5-60 Кунь-Лунь, 5-65 Шугу, Е36 Цзусаньли, массируются и аурикулярные точки 26А, 29, 36, 37, 41, 78. Методики линейного массажа. Первое. Поглаживание, переходящее в надавливание сначала по средней линии головы и шеи от точки 5G20 Байхуэй до 5G16 Фэнфу, а затем отклонение к наружу в обе стороны к точке 5-10 Тяньчжу и прохождение далее вниз и к наружу вдоль хода волокон трапециевидной мышцы до уровня переднего грудного сегмента. Второе. Воздействие аналогичными приемами спереди назад вдоль первой боковой линии головы от точки 5-7 Тунтянь до 5B20 Фэнчи. Третье. Сначала поглаживание, а затем растирание тремя сложенными вместе пальцами отрезка меридиана желчного пузыря вокруг верхнего полюса уха от точки 5B4 Ханьянь до 5B12 Ваньгу. Четвертое. Поглаживание, а затем надавливание одновременно с двух сторон поперечном по отношению к продольной оси позвоночника направлении от точки 5G16 Фэнфу через 5B20 Фэнчи, 5B12 Ваньгу до точки ТР17 и Фэн. Во всех случаях выполняется по 10-12 пассажей.